Глава 9. «Госпожа!» Нелли склонила голову. «Я закончила с вашей прической. Нравится?» Я пристально посмотрела на нее в зеркало, перед которым сидела, и вздохнула. «Прекрати. Мне казалось, мы стали друзьями. Ты теперь законная и единственная жена!» В голосе девушки послышались слезы. Став окинула взглядом наложниц, которые боялись сказать что-то лишнее, вели себя весьма робко и неуверенно и промолвила. «Послушайте, девчата, я замуж за Рамиля не просилась, и женился он на мне против моей воли. Что будет дальше, неизвестно, но у вас теперь точно начнется другая жизнь». Некоторые девушки всхлипнули. «Да поймите вы, это шанс начать все сначала. У вас больше не будет хозяина. На имя каждой будет открыт счет, и каждая сможет все начать с чистого листа. Это шанс заняться делом, завести семью, обрести свой дом, стать любимой. Неужели вам нравится делить внимание одного мужчины? Разве каждая из вас не хочет стать единственной?» «Ты права», — Лайла шагнула вперед. «Спасибо за помощь». «Спасибо», — повторила за ней Нелли. «Только благодаря тебе господин смягчился и решил не бросать нас на произвол судьбы». «Спасибо». «Спасибо». «Девочки, радуйтесь. Еще немного, и вы окажетесь на свободе. А вот мне за нее придется побороться». «Мы можем тебе чем-нибудь помочь?» — уточнила Лайла. «Нет», — качнула головой. Шагнув к зеркалу, пристально оглядела свое отражение. Блестящее серебристо-кремовое платье обтягивало фигуру. Высокая прическа удлиняла шею. Многочисленные украшения, видимо, должны были подчеркнуть мой статус. Но, если честно, больше всего завораживала тонкая тиара с россыпью бриллиантов. На мой вопрос, откуда подобная красота, мне объяснили, что по статусу главной леди дома Ашер положено носить корону. Видимо, Рамиль действительно занимал высокое положение в обществе. «Ты настоящая красавица!» — раздался голос Нелли. Обернувшись, улыбнулась. «Кажется, мне пора». Послышался тихий звуковой сигнал, и стало понятно, что Рамиль пришел. Я вышла из спальни. Заметив меня, мужчина замер. На нем был военный комбинезон, на поясе висело какое-то оружие, темные волосы тщательно зачесаны назад, на лице маска серьезности и решимости. Только вот в глазах бушевал пожар. Он быстро подошел ко мне и чуть улыбнулся. «Ты великолепна, птичка. Моя теперь только моя». «Ошибаешься», — качнула головой. «Посмотрим», — раздалось недовольное шипение. «Ты такая упрямая». «А я замуж за тебя не просилась. Сам женился. Теперь вот получай». Хмыкнула и уточнила. «Оливер прилетел?» «Да». «Тогда идем». «Не терпится увидеться с ним». В его голосе я отчетливо услышала нотки ревности. Пристально посмотрев на Рамиля, осознала, что он едва держит себя в руках. Стало понятно, что в любой момент этот мужчина в порыве своих эмоций может испортить мне все планы, и я постаралась его успокоить. «Если тебе станет легче, за него замуж я тоже не собиралась. Он решил все сам». «Да?» — послышалось изумление. «Да», — скривилась. «Видимо, судьба такая. То один жены чуть не взял, теперь другой. А я хочу свободы. Тем более у меня, оказывается, накопилось немало дел за то время, что жила в неведении». «Анетта», — Рамиль взял меня за руку. «Поверь, я сделаю все возможное, чтобы ты никогда не пожалела о нашем союзе». Сказать на этом не было нечего, поэтому я промолчала. «Идем». Мужчина повел меня за собой. Короткая поездка на лифте, немного пешей прогулки, и мы оказались в каком-то круглом помещении. Оливер сидел в кресле и смотрел на дисплейный монитор, разглядывая темноту. При нашем появлении он соскочил и выдохнул. «Рамиль, Анетта!» «Наконец-то!» — пробормотала я и шагнула к нему. За спиной послышался недовольный вздох. «Как ты, моя принцесса!» Бывший жених погладил меня по щеке. «Он обидел тебя?» «Нет», — качнула головой. «Эта женщина теперь моя жена!» — раздался грозный голос Рамиля. Оливер как-то автоматически задвинул меня за свою спину и рыкнул. «Ты ее похитил и женился насильно. К так что этот брак будет оспорен». Рамиль зло рассмеялся. «Ты ничего не докажешь. Аня была моей наложницей, это подтвердит команда. А потом я при огромном количестве свидетелей назвал ее женой». «Знаешь», — пискнула я, — «вообще-то ты женился на мне без моего согласия». «Вот видишь», — победоносно заявил Оливер, — «эта женщина моя, только моя». «Моя», — взревел Рамиль. Мужчины словно два барана сверлили друг друга взглядами, а я, наблюдая за ними, поняла одно, что ни тот, ни другой мне не нужен, потому что оба для меня отвели роль вещи, некого приза, который просто переходил из рук в руки. Рамиль, смерив соперника злым взглядом, уверенно заявил. «Анетта, моя жена, у тебя есть совсем немного времени, чтобы поговорить с ней. Так зачем же тратить время на пустые споры?» «Да», — вмешалась я и положила ладонь на плечо Оливера. «Давай лучше поговорим». Мужчина обернулся и зашептал. «Я все решу, но мне надо немного времени. Ни один галактический совет не поддержит такой союз, тем более если ты заявишь решительное «нет». «Сними браслеты», — попросила, будучи уверенной, что совсем справлюсь сама. «Может, не надо?» Во взгляде Оливера появилось сомнение. «Надо», — кивнула в ответ. Мужчина посмотрел на Рамиля. «Оставь нас». «Нет», — мой муженек покачал головой. «Эта женщина — моя законная жена, и я вправе не оставлять ее с посторонним мужчиной. Нам надо поговорить. Анетта — моя принцесса. Нужно обсудить моменты, которые касаются нашего рода». Оливер опять начинал злиться. В его голосе появились жесткие нотки. Понимая, что Рамиль не отступит, решила схитрить. Шагнув к новоиспеченному супругу, я положила ему ладошку на грудь и, заглянув в глаза, попросила. «Пожалуйста, ты же понимаешь, что есть тайная информация рода, которая не предназначена для чужих ушей?» «Ты моя жена». «Да я и не спорю с этим. Но для моего народа», — показал рукой на Оливера, — «ты чужак, пойми это. По крайней мере, на данный момент». «Он твой бывший жених». «Да разве это сейчас важно? Я прошу тебя. Неужели ты мне откажешь в такой маленькой просьбе?» «Хорошо». Рамиль чуть наклонился и слегка коснулся поцелуем моих губ. «Я хочу, чтобы в нашей семье царил мир. Поэтому сделаю так, как ты просишь». Когда он вышел, я медленно обернулась на Оливера. Мужчина, бледный как полотно, стоял и пристально смотрел на меня, сжав кулаки. «Сними их!» — протянула к нему руки. «Ты позволяешь ему себя целовать!» — отрешенно прозвучало в ответ. «Ты с головой дружишь или как? Я специально схитрила, чтобы он оставил нас наедине. Снимай эти чертовы браслеты! Мне необходимо обрести свободу и, похоже, помочь себе. Могу только я сама и никак иначе. Анетта, ты понимаешь, что твоя сила, ты не контролируешь ее и можешь...» «Я все понимаю, все. Ты, главное, дождись меня. Я сбегу на спасательной шлюпке. Буду ждать тебя столько, сколько понадобится. Мой корабль будет следовать за тобой неотступно». «Спасибо». Я крепко обняла Оливера. «Прости, что не уберег. В голове не укладывается, что этот утащил тебя прямо из магазина. Мне казалось, что я предусмотрел разные ситуации, а получилось...» «Но еще все можно исправить», — отстранившись, протянула запястье. «Снимай их и как можно быстрее». Оливер взял меня за руку, закрыл глаза и что-то зашептал. По лицу мужчины забегали синие линии, которые словно паутинки окутали его тело. Я почувствовала, как внутри меня нарастает странная тревога. Сердце в груди забилось. Где-то в животе появилось пульсирование, словно зарождался огненный комок. Стало жарко-жарко. А потом раздался тихий стук. Браслет сам упал с моего запястья. Сначала с одной руки, затем с другой. Я наконец-то почувствовала себя легко и свободно. Я наконец-то почувствовала себя легко и свободно. «Спасибо», — прошептала я. Оливер ловко поднял браслеты и спрятал их в карман брюк. «Анетта, береги себя», — попросил он. «Ты самое ценное, что есть у нашего народа». И тут внутри что-то кольнуло. Да, он искал меня, да, нашел, приехал на корабль чужаков, но он так и не сказал самых главных слов, которые хочет услышать каждая женщина. Я ценна для народа, но не для него. Аня, что с тобой? Он погладил меня по щеке. Ты изменилась в лице. Все в порядке. Качнула головой, уже понимая, что для Оливера я всегда буду лишь принцессой и не более. К сожалению, чувства в душе этого мужчины так и не проснулись. Ну что же, сейчас надо покинуть корабль Рамиля, а со всем остальным разберусь потом. Дверь с характерным шипением распахнулась. Мой муж вошел, окинул нас внимательным взглядом и остановился на Оливере. «Тебе пора». «Что будет дальше?» — послышалось в ответ. «Это знает только Анетта. Я приму любое ее решение», — уверенно произнес Рамиль. «Понятно». Оливер чуть поклонился мне и тихо сказал. «Я буду ждать». Свои слова он выделил интонацией, давая понять, что договоренности в силе. «Конечно», — кивнула в ответ. Рамиль подошел ко мне, приобнял за плечи и сообщил. «Тебя проводят». Дверь открылась, и я увидела охрану. Муж подтолкнул меня к выходу. «Иди, милая, я скоро к тебе приду. Только дождись меня». Понимая, что эти слова сказаны, чтобы разозлить Оливера, поспешила уйти, решив, что сейчас надо просто немного потерпеть. И вскоре Рамиль ответит мне за все. Оказавшись в каюте, опять под замком, шагнула к зеркалу, тщательно вглядываясь в свое отражение, стараясь уловить изменения во внешности. Но, увы, все осталось, как было. Пытаясь понять, вернулась моя сила или нет, мысленно потянулась к ней. В груди тут же стало тепло. Я довольно улыбнулась, обдумывая свои дальнейшие действия. Если честно, хотелось только одного — свободы. И мне почему-то казалось, что если я как следует напугаю Рамиля, он отпустит меня. Мой названный муженек явился через какое-то время. Мужчина был в весьма приподнятом настроении, а на его губах играла легкая улыбка. «А вот и я», — довольно сообщил он, пропуская в каюту девушку из гарема. Она, не поднимая глаз, ловко накрыла на стол и поспешила удалиться. «Вина?» — спросил Рамиль и, не дождавшись моего ответа, наполнил два бокала. «Попробуй. Очень вкусное». «Оливер уехал?» — уточнила я. «Да», — мужчина кивнул. «Он удостоверился, что с тобой все в порядке. Считаю, что этого достаточно. Теперь мы отправляемся в сектор, где располагаются планеты моей семьи». «Я не хочу», — покачала головой. «Ты моя жена», — раздалось в ответ. «Послушай, давай прекратим наконец-то этот фарс. Я не люблю тебя, и ты насильно женился на мне». Встала и подошла к иллюминатору. «Подскажи, есть ли у вас разводы?» «Анетта, смирись. Мы теперь связаны навечно». Рамиль встал и обнял меня за талию. Скинув его руки, отошла в сторону и вздохнула. «Отпусти меня по-хорошему». «Это все из-за этого Оливера, да?» — зашипел мужчина. «Это к нему ты так рвешься. Может, стоит его уничтожить, и тогда ты успокоишься?» «Дело не в нем!» — закричала, чувствуя, как в груди расплывается жар. «Во всем виноват ты, только ты! Рамиль, пойми, я не вещь! У меня есть свои мысли, чувства и желания!» «Просто дай нам шанс. Мне без тебя уже не жить. Едва увидел себя в том магазине, так сразу пропал», — выдохнул Рамиль. «Поверь, я сам много лет избегал законного брака. Но ты украла мое сердце. Отпустить тебя не смогу. Не проси». Он резко шагнул ко мне и крепко прижал к себе. «Моя. Ты только моя. Моя». Его губы коснулись моей шеи, а руки превратились в тиски. Я уже понимала, что выбора мне не оставили. Зажмурившись, отпустила свою силу, готовясь услышать болезненный мужской крик. Рамиль замер, но не выпустил меня из объятий. В страхе, распахнув глаза, охнула. Мой огонь перебрался на него, но ластился, словно котенок, совершенно не причиняя никакого вреда. «Как это?» — прошептала я, не в силах сдержать слезы, уже понимая, что единственный шанс на свободу рассыпался на осколки. «Рамилианетта, я Ашер из рода огненных охотников. Данная стихия для меня родная, разве ты этого не поняла? Капля моей крови теперь в тебе. И твой огонь никогда не причинит мне вреда, как и мой». Внезапно по телу Рамиля пробежали легкие, едва заметные красно-синие всполохи, и вскоре нас окружало пламя. Иначе не скажешь. «Мамочка!» — в ужасе прошептала я. «Ничего не бойся и никого», — тихо произнес мужчина, пряча свою силу. «Мы теперь с тобой одно целое, видишь?» Неопределенно качнула головой. Рамиль осторожно вытер слезы с моего лица и подхватил на руки. «Я не буду тебя торопить и настаивать на нашей близости, но и не отпущу». Уложив на свою кровать, он обнял меня и прижал к своей груди. «Знаешь», — признался Рамиль, — «кажется, что мне тебя послала сама галактика, моя огненная принцесса». Зажмурившись, горько расплакалась, понимая, что обратной дороги у меня нет. Даже если удастся сбежать, Рамиль будет искать и обязательно найдет. Было горько и обидно. Я всегда считала себя хозяйкой своей жизни, а теперь... «Аня, не плачь. Твои рыдания рвут мне душу. Не плачь». Рамиль укачивал меня, словно ребенка, и слезы постепенно высыхали. Минута слабости прошла, уступая место решимости. Изменить свое прошлое я не могла, а вот будущее было в моих руках. Пришло осознание, что проблемы необходимо решать постепенно. У меня теперь есть супруг. Странный, непонятный, но богатый и обладающий властью. А значит, этим нужно пользоваться. Вытерев слезы, решительно заявила. «Хочу есть и вина хочу». «Сейчас все будет». Рамиль быстро соскочил и бросился в соседнюю комнату. Послышался звон бокалов, грохот посуды, ругательства. А потом в спальне появился мужчина с подносом, на котором стоял наш ужин. После вкусной еды мое настроение определенно улучшилось. Рамиль растянулся на кровати и пристально наблюдал за мной, иногда довольно улыбаясь. «Что смотришь?» — уточнила я в какой-то момент, поймав его взгляд на себе. «Что-то не так?» «Любуюсь», — послышалось в ответ. «Ты такая красивая, моя принцесса». Он рывком поднялся и погладил меня по щеке, игриво заглядывая в глаза. «Так», — бросила на него строгий взгляд. «Ты обещал мне дать время. Я пока не готова к нашему браку. Да и к тебе необходимо привыкнуть. А то свалился, как снег на голову, муженек». «Да», — мужчина кивнул. «Я потерплю, как и обещал. Позволю тебе сначала привыкнуть». «Отлично», — потерла ладони. «Кстати, мне необходимы вещи». «Только скажи, что необходимо. Девушки с тобой поделятся». «Нет», — качнула головой. «Мне нужна моя одежда, которую я хочу выбрать сама». Рамиль на секунду задумался, а потом промолвил. «Хорошо. На ближайшей планете я оставлю всех наложниц. Там же приобретем для тебя все, что пожелаешь». «Замечательно. А еще мне нужна информация о моем народе. Традиции, законы, правила. В общем, все, что можно и нельзя найти. Я хочу понять, как жить и действовать дальше». «Анетта, послушай, за твоей спиной теперь стою я и мой род. Зачем тебе нужны все эти проблемы с грахенами?» «Затем, что мои родители погибли, защищая свой народ. Я, конечно, их не знала, но считаю, что должна...» «Никому ты ничего не должна», — раздалось в ответ. «Ты обещал, что примешь любое мое решение». «Обещал», — вдохнул Рамиль, — «но...» «Никаких «но». Я должна вернуть своему народу планету, а ты мне в этом поможешь. А еще мне необходимо поговорить с Оливером». «Что?» Рамиль вскочил и заметался по комнате. «Никогда. Слышишь, никогда ты его больше не увидишь. Этот наглец больше не приблизится к тебе. Я не позволю, поняла?» «Нет», — спокойно качнула головой. «Мне необходимо его увидеть, чтобы составить план действий». Зарычал Рамиль. «Никогда». «Ты обещал, что поможешь». Вскочив с кровати, залезла на нее с ногами, чтобы казаться повыше. «Тебя за язык никто не тянул». «Помогу». Мой муженек рванул ко мне и схватил за плечи. «Женщина, ты понимаешь, чего требуешь? Как я могу подпустить к тебе бывшего жениха?» Рамиль был в ярости. По его телу побежали мелкие языки пламени. Стало понятно, что давлением ничего не добиться, поэтому решила сделать тактическое отступление. Ты злишься. Но сам подумай. Чтобы вернуть планету, мне так или иначе придется взаимодействовать с ним. Тобой движет ревность. Ты слеп и на грани того, чтобы нарушить свое слово. Значит, и в других вещах ты можешь мне солгать, да? Анетта. Рамиль, уйди. Легла на постель и отвернулась, всхлипнув. Не плачь. Тут же раздался голос, наполненный раскаянием. Улыбнулась, зарывшись лицом в подушку, и показательно тяжело вздохнула. В комнате повисла тишина, а потом постель прогнулась под мужским весом. «Анетта, ты пойми, вашей личной встречи я допустить не могу, это выше моих сил. Тем более, что пока ты мне не принадлежишь полностью, но...» Понимая, что Рамиль пошел на уступки, посмотрела на него, ожидая продолжения фразы. «Но ты можешь общаться с ним по голографу?» «Видеосвязь?» — догадалась я. «Да». «Спасибо», — улыбнулась в ответ. «Только я буду присутствовать при ваших разговорах». Тут же послышалось предупреждение. «Да, пожалуйста. Мне скрывать нечего», — махнула рукой. «Мне нужно на капитанский мостик», — мой муженек поднялся. «А ты отдыхай». «Хорошо». Поудобнее улеглась на постели, всем видом демонстрируя свое желание поспать. Рамиль взял мою руку, осторожно поцеловал ее и быстро вышел. Как только раздалось шипение двери, вскочила. Все пока складывалось как нельзя лучше. По крайней мере, по видеосвязи Оливеру смогу рассказать о случившемся. Может, он подкинет идею, что делать дальше. Но использовать возможности Рамиля в борьбе за планету мне показалось весьма разумным.